Некий Дэн Биэс. Точка зрения. Да, 2010. Альбом Represent в ваших домах. Да, приятного аппетита. Это точка зрения, саундтрек поколения. Альбом Represent для тех, кто в теме. Еще до выхода диска обросли славой. Об этом знают газеты, даже в Херсоне Браза. Здесь жизнь сплелась с 90-м битом. Будет вкусно как трезвым, так и убитым. Слышишь, Алеша, здесь лишь хитовые фиты. Для тебя, ну и для твоей фифы. Для чего делаем? Да чтобы быть собой, кого мы ценим. Для тех, кто в теме, кто не изменит. Какие не живут, то даже по фристайле связывает больше двух. Ну да я рэпер, и что ты странно бабит. Может кто-то считает меня странным, а но я в прямом эфире вас заражаю. Бацилла хип-хопа, теперь ты с нами. Это моя культура, это хип-хоп. И пускай я в ней еще не так давно, но поверь, бро, что основательно знаю культуру и основателей. С чего все началось и куда пошло. И что процентов 70 ее говно. Но это мой мир и моя правда. Заходи на чай, поверь, будет жарко.